Глава 15. На то, чтобы добраться до королевства Кланмель, путникам потребовалось 5 дней. Сначала они добрались до прибрежной деревни Селси, где Холт убедил старосту переправить в Хибернию их вместе с лошадьми на рыбацкой лодке через узкий пролив. Уилфред выслушал Холта с недовольным видом. Жители рыбацкой деревушки за много лет привыкли к независимости, и их не интересовало происходящее за пределами их маленького мирка. Просьбу Холта местные восприняли как посягательство на свою независимость и нарушение привычного им порядка вещей. Но Холт напомнил им, что хотя поселение Селси не принадлежит ни к одному из уделов, оно все еще находится на территории королевства, и он, как рейнджер, представляет власть короля Дункана. Кроме того, старый рейнджер напомнил поселянам, что спас их и их лодки от уничтожения и прогнал посторонних, которые чуть не скрылись со всем золотом, серебром и драгоценностями. Вернувшись в Редмонд, Холт распорядился послать большой отряд на задержание разбойников из шайки Фаррелла, благодаря чему жители деревни теперь могут спокойно жить и заниматься своими делами. Уилфред нехотя согласился с Холтом и выделил путникам рыбацкую лодку с людьми, которые должны были переправить их в Хибернию. Незадолго до рассвета они высадились на пустынном пляже в юго-восточном углу Кланмеля. Трое друзей тут же оседлали своих лошадей и поскакали в примыкающий к пляжу лес, внимательно осматриваясь, не грозит ли где опасность. Подъехав к деревьям, Уилл оглянулся. Лодка уже плыла обратно, превращаясь в бледное пятнышко среди темных волн. Ее экипаж даже не удосужился попрощаться с Холтом и его друзьями. Холт проследил за лодкой взглядом. Рыбаки, что с них взять? Единственное, что их заботит, — это улов. — Ну, хоть избавились от их болтовни, — усмехнулся Хорос, хотя на самом деле рыбаки едва ли сказали несколько слов за всю поездку. «Я рад сойти с этой лоханки на землю!» Холт кивнул, соглашаясь. Впрочем, у него были свои причины радоваться твердой почве под ногами. Как обычно, стоило старому рейнджеру оказаться в открытом море, как его желудок тотчас подвел его, пытаясь вывернуться наизнанку. Большую часть путешествия Холт провел, стоя у кормы, с бледным лицом и цепляясь побелевшими от напряжения пальцами за борт. Его молодые товарищи, знавшие об этой его особенности, решили, что лучше совсем не обращать на него внимания. По прошлому опыту они знали, что любое сочувственное слово, скорее всего, вызовет целый поток упреков. Но о том, чтобы пошутить на эту тему, и вовсе не могло быть речи. Заехав в лес, друзья через несколько минут наткнулись на узкую извивающуюся тропу, проложенную, скорее всего, животными. По ней нельзя было ехать плечом к плечу, поэтому путники вытянулись вереницей. Первым ехал Холт, держа курс на северо-запад. — Куда теперь? — спросил Уилл, ехавший следом за своим бывшим учителем. — Направляемся к Дункилту, замку Ферриса, — ответил Холт, слегка поворачиваясь в седле. — Он примерно в неделе пути верхом отсюда. Заодно посмотрим, какие дела сейчас творятся в Кланмеле. Вскоре стало ясно, что в Кланмеле далеко не все в порядке. Звериная тропа, петляя из стороны в сторону, вывела друзей к более широкой проселочной дороге. Дорога эта временами проходила мимо полей, неухоженных и заросших сорняками. Редкие крестьянские домишки выглядели покинутыми, окна их были заколочены, ворота загорожены телегами и снопами сена, отчего дома походили на небольшие импровизированные крепости. — Похоже, местные жители ожидают неприятностей, — сказал Уилл, когда они проезжали мимо очередного скопления таких лачуг. — Похоже, неприятности их уже нашли, — поправил юношу Холт, указывая на обуглившиеся остатки одного из домов, над которыми до сих пор клубился редкий дымок. В полях можно было различить очертания трупов животных, которых облепили вороны, отрывающие куски своими острыми клювами. — Уж труп-то можно было закопать, — пробурчал Хорос, поморщившись от дуновения ветерка, принесшего запах разлагающейся плоти. «Если они боятся выйти, чтобы распахать и засеять поля, то вряд ли выйдут, чтобы похоронить парочку дохлых овец», — сказал Холт. «Наверное, нет. Но чего именно местные боятся? Холд приподнялся в седле и несколько секунд так стоял, изучая окрестности. Могу только предположить, что они прячутся от этого пресловутого Теннисона или же от бандитов, с которыми он в сговоре. Все здесь походит на осажденную местность. Такая же картина повторялась во всех деревушках и на фермах, мимо которых друзья проезжали. Трое орлуинцев старались по возможности объезжать их стороной, чтобы их не заметили посторонние. «Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание», — сказал Холт. Но к середине второго дня старого рейнджера начало мучить любопытство, и когда путники завидели очередное поселение из пяти перекошенных домов, он показал на него большим пальцем. «Заедем и спросим, почем они продают яйца», — предложил он. Хорос нахмурился, но Холт уже выехал из тени деревьев и направился к хижинам. «Нам что, нужны яйца?» — спросил молодой рыцарь Уилла. «Это такая фигура речи, Хорос», — объяснил Уилл. Хорос кивнул, слишком поздно делая вид, что так и предполагал. «Ну да, я знал, как бы». Молодые люди пустили своих коней вслед за Абеляром и нагнали его метрах в 50 от деревушки. Отсюда можно было уже отчетливо разглядеть ограждавшую дома стену из повозок и плугов, промежутки между которыми заполняли старая мебель, обломки досок и охапки сена. В одном месте красовался полированный стол с узорами, при виде которого Холт удивленно поднял бровь. Очевидно, когда-то это был ценный предмет мебели, передаваемый по наследству, но теперь он лишь закрывал прореху в импровизированном защитном ограждении. «Может, они решили поужинать на свежем воздухе?» — пробормотал старый рейнджер. Обнаружилось, однако, что деревушка вовсе не покинута. За импровизированной баррикадой наметилось какое-то шевеление, потом выглянули несколько человек, на голове одного из них был шлем, отражавший лучи полуденного солнца. Этот человек взобрался на фургон, служивший своеобразными воротами в заграждении. Облачен он был в кожаную куртку с заклепками, примитивную разновидность брони. В правой руке держал тяжелое копье довольно грозного вида, наконечник которого также сверкал на солнце. — А здесь, как я погляжу, не забывают держать оружие в боевой готовности, — сказал Хорус друзьям. Не успели они ответить, как человек с копьем закричал. — А ну прочь отсюда! Езжайте дальше по своим делам! Вас здесь не ждут! Подкрепление своих слов он помахал копьем. Несколько других жителей поддержали его возгласами, также размахивая своим оружием — мечами, топорами и различными крестьянскими инструментами вроде кос и серпов. — Мы не собираемся причинять вам вред! — откликнулся Холт, отклоняясь в седле и дружелюбно улыбаясь. Жители находились достаточно далеко, чтобы разглядеть улыбку, но поза всадника говорила о том, что он им ничем не угрожает. Кроме того, Холт надеялся, что в звуках его голоса не проскальзывают нотки угрозы. «Ну, а мы вам причиним, если заедете дальше!» Пока Холт вел переговоры, Уилл изучал баррикаду и мелькающее над ней время от времени оружие. Через промежутки между укреплениями он заметил, как один из защитников побежал налево, а другой — направо. Через пару секунд оружие замелькало в тех местах, где скрылись эти люди. «Холт», — промолвил он еле слышно, — «их не так много, как они делают вид, и среди них есть женщины и дети». «Я тоже так подумал», — ответил старый рейнджер, — «потому они и не хотят, чтобы мы подъезжали ближе». И он снова обратился к мужчине с копьем. «Мы простые странники, друг. Мы заплатим вам за еду и кружку пива. Нам не нужны ваши деньги, и никакой еды вы здесь не получите. Проваливайте!» В голосе мужчины слышалось отчаяние, словно он ожидал, что трое вооруженных всадников в любое мгновение распознают его хитрость. Холт понял, что Уилл прав, и большинство защитников за баррикадой — это женщины и дети. Старый рейнджер решил, что не стоит их волновать почем зря. Им и без того приходится несладко. «Ладно, воля ваша. Но вы скажете нам, где ближайший трактир? А то мы уже довольно долго едем по этой дороге». После небольшой паузы мужчина ответил. «В Крайкеннесе есть трактир «Зеленая арфа». Это менее чем в лиге к западу отсюда. На перекрестке будет знак. Может, вы что-то там и найдете. Мужчине явно не терпелось отправить незнакомцев куда-нибудь подальше. Возможно, оно и к лучшему. Трактир означал, что то поселение явно больше, а в больших поселениях относятся к чужакам не так настороженно. Холт помахал мужчине рукой на прощание. — Спасибо за совет, дружище. Больше мы вас не побеспокоим. Ответа не последовало. Мужчина продолжил стоять на повозке, разведя руки и наблюдая за тем, как всадники, развернувшись, удаляются прочь. Метров через сто Уилл обернулся. — До сих пор следит за нами. — Думаю, он будет следить, пока мы не скроемся из виду, — буркнул Холт и скорбно покачал головой. — А потом полночи будет беспокоиться, как бы мы ни вернулись и не застали его врасплох. — Какой испуганный человек! — сказал Хорос. — Очень испуганный, — согласился Холт. — Страх — самый мощный союзник посторонних. Похоже, мы начинаем понимать, с чем нам предстоит столкнуться. Проехав немного, друзья действительно увидели дорожный знак, указывающий на Крайкеннис. И знак, и тот факт, что у деревни было название, говорили, что впереди расположено крупное поселение. И все же Холт не хотел, чтобы их встретили там так же настороженно, как и в предыдущем месте. «Думаю, нам стоит разделиться. Трое вооруженных всадников в этих местах наводят на подозрения. А я не хочу, чтобы нас бесцеремонно вытолкали из городка. Уилл, у тебя же с собой твоя лютня?» Уилл давно уже смирился с тем, что Холт называет его мандолу лютней. В любом случае, вопрос старого рейнджера был риторическим. Уилл никогда не расставался с лютней и даже играл на ней накануне вечером. «Да? Хочешь, чтобы я опять стал странствующим менестрелем?» Юноша понимал, к чему клонит Холт. Бродячий музыкант выглядит не так страшно. Холт кивнул. «Да. Не знаю почему, но люди, как правило, доверяют менестрелям». «Тем более, что у этого такое внушающее доверие лицо», — вставил Хорус с усмешкой. Холт несколько секунд смотрел на него молча. «Действительно», — сказал он наконец. «Ладно, разобьем лагерь, а потом ты поедешь впереди, споешь что-нибудь. Мы с Хорусом будем держаться сзади и наблюдать. Закажи комнату на постоялом дворе. Музыканты же обычно так поступают». Уилл кивнул. «Да, странствующие артисты обычно ищут ночлег. Просят выделить им комнату или хотя бы место на сеновале в сарае, если ничего больше нет». «Так и поступишь. А мы тем временем посидим в трактире, поужинаем и послушаем разговоры, после чего вернемся в лагерь. Попробуй выведать что-нибудь у хозяина, только не привлекай лишнего внимания. Утром обсудим то, что нам удалось узнать». «Вроде довольно просто», — кивнул Уилл, и на его лице расплылась улыбка. Юноша вспомнил, что Холт совершенно не интересуется музыкой. «Какие-нибудь заказы на вечер будут?» Холт задержал на Уилле взгляд. «Все что угодно, кроме седобородого Холта», — проворчал он. «Это одна из моих любимых песен», — неодобрительно произнес Хорус. Теперь на Холта смотрели две ухмыляющиеся физиономии. «И почему у меня такое чувство, что я еще не раз пожалею о том, что вступил в отряд особого назначения?» Старый рейнджер недовольно взглянул на своих спутников.